Хэтчер встал со стула и снова ухмыльнулся. «Он может убить кого-то из вас, прежде чем вы покончите с ним». Глава 36. Всё следующее утро в голове у Райли крутились слова Хэтчера. «Он может убить кого-то из вас, прежде чем вы покончите с ним». До этого она не думала о серийном убийце как о прямой угрозе себе или другим агентам. Жертвы, которых он искал, похищал и убивал, принадлежали к конкретному типу. Но она знала, что лучше не игнорировать предостережение Хэтчера. Этот человек обладал мудростью, очевидно воспитавшейся в нем за годы наблюдений за человеческой природой, с необычной перспективы, из особо охраняемой тюрьмы. Даже сейчас, находясь в сверхзащищенном штабе ФБР в Олбани, от размышлений над этими словами у Райли появилось иррациональное, но сильное ощущение опасности. Казалось, что Юджин Фиск чуть ли не находится среди них здесь и сейчас. Невидимый, но готовый напасть на кого-то из агентов. Глупое ощущение, но она никак не могла от него избавиться. Райли ходила по штабу, где агенты принимали телефонные звонки, пытаясь найти зацепки и напасть на след. Воздух гудел от телефонных разговоров. Райли ходила от стола к столу, расспрашивая о новостях или их отсутствии. За одним столом молодой агент только что положил трубку. «Что сообщили?» — спросила Райли. Парень устало покачал головой. «Одна девочка-подросток в Серсо уверена, что убийца — ее дядя Джо», — сказал он. «Что-то в нем подходит под описание, но многие детали нет. Я спросил про заикание, но он говорит отлично. Хотя если то, что она сказала, правда, то дядя Джо — самое место за решеткой. Я перенаправил ее звонок в социальную службу». «Продолжай», — сказала она, похлопав его по плечу. «Скоро что-то появится». Она оглядела сосредоточенные и целеустремленные лица тех, кто изо всех сил старался найти Юджина Фиска. Как и предполагалось, по горячему номеру звонили сотни людей, многие из которых подозревали своего соседа или родственника. Поскольку медиа не сообщили о заикании, можно было запросто отличить ложный вызов, задав один единственный вопрос об этом. Звонящие частенько говорили: «Что ж, он не заикается, но он тот еще подлец». И, конечно, бесчисленное множество людей видело фургоны марки «Форд» по всей долине реки Гудзон. Эти звонки отсеять было труднее, но агенты делали все возможное. В этой же комнате работала и Люси, помогая оперативным агентам отличить полезные звонки от бессмысленной болтовни. Все достойное внимания они передавали Биллу, которому поручили вести дело.